Глава 11. Ольга Михайловна Берглунд. «Вы перепугали всех моих друзей!» — недовольно проворчала Виолетта, выйдя вместе с человеком на лестничную площадку. «Что вам нужно?» Человек, словно ему отрезали язык, молча повернул голову и качнул ею в сторону противоположной стены, где Виолетта увидела приоткрытую дверь, ведущую в соседнюю квартиру. «Не пойду я туда!» — стала пятиться Виолетта. «Виолетта!» Услышала она за спиной знакомый голос, повернулась и, увидев высокую фигуру, знакомую до боли, до спазмов, бросилась к ней. «Ба! Ты как здесь?» Ольга Михайловна Берглунд обняла ее и мягко подтолкнула к двери. «Зайди, детка». И, обращаясь к своему человеку, одними бровями двинула так, что он сразу исчез, растворился в воздухе. «Ба, как же хорошо, что ты приехала! Я так по тебе соскучилась!» Квартира, в которую ее привела бабушка, была точным отражением той, в которой поселилась вся Виолеттина компания. Такая же огромная, богатая, словно сдвинутая во времени примерно на полвека назад. «Ба, ты чего это селишь меня в какие-то музейные квартиры?» Виолетта зарылась головой в мягкие руки бабушки. «Здесь словно время остановилось». «К сожалению», — сказала Ольга Михайловна, — «время не стоит. Квартиры стоят, обманывая взгляд, как замороженные. Это ты верно заметила. А мы стареем». Бабушка привела ее на кухню. У Виолетты даже немного закружилась голова, когда она оказалась практически в такой же кухне, откуда ее только что изъяли. Да только на столе вместо шарлотки она увидела блюдо с маленькими пирожками. «А я все думаю, откуда вдруг этот запах? Твои пирожки с яблоками. Знаешь же, что шарлотка по-другому пахнет. Ты что, здесь их пекла?» «Тесто привезла из дома. Яблоки Митя мне купил. Плита здесь хорошая». «Митя это?» «Да, Митя мой человек. Ты можешь ему доверять, как мне». «Он разговаривать умеет или не мой?» «Умеет. Ты не слышала еще, как он стихи читает?» «Вета, расскажи мне, что с тобой произошло? Мы встревожены». «Кто это мы?» «Ну, хорошо, я оговорилась. Я встревожена». Виолетта надкусила пирожок. Ольга Михайловна налила ей чаю. «Ба, я столько бабла украла. Сама не знаю, как это получилось. Меня словно кто толкнул в спину». И она, нервно поедая теплые пирожки, начала рассказывать все с того момента, как увидела Луку Заречного в своем окне и до настоящего чаепития. Ольга Михайловна слушала ее, не перебивая. Ольга Михайловна Берглунд здесь, в московской квартире, выглядела не так, как в Клюшниково. Там эта высокая статная женщина носила длинные теплые юбки, душегрейки, платки да косынки. Сейчас же ее голова с красиво уложенными густыми темными волосами была не покрыта, а вместо удобной сельской одежды на ней были черные брюки, ярко-красный свитер, а в ушах покачивались тяжелые серьги со сверкающими камнями. Точно такой же сияющий радугой камень украшал и массивный перстень на ее пальце. «Скажи мне только одно, Веточка», — спросила она, тяжело вздохнув после выслушанного рассказа внучки. «И зачем тебе все это нужно?» «Что, ба?» «Но поимела ты эти деньги, большие деньги. Почему не приехала ко мне? Не рассказала обо всем, не уехала, наконец, за границу, как сделал бы любой, окажись на твоем месте?» «Во-первых, я боялась, что за мной хвост», — недоумевала от непонятливости бабки Виолетта. «Еще боялась, что я приведу людей Луки к тебе в Клюшниково». «Так, но это, положим, еще можно понять. Дальше. Почему не дождалась Мити в Крапивинском переулке? Ты не могла не понимать, что я слежу за тобой, что я поселила тебя туда не просто же так, а чтобы встретиться с тобой. Понятно же было из твоего звонка, что ты влипла в какую-то историю». «Но там такая квартира жуткая. К тому же я не знала, что ты приедешь. Там не было ни записки, ничего. Ба, я же тебе все рассказала, как вышла в магазин за продуктами, встретила Таю. Ну и закружилась». «Хорошо, поставлю вопрос по-другому. Почему бы тебе сейчас не сесть со мной в машину и не уехать отсюда? Уж я-то помогу тебе и пристроить деньги, и потеряться». «Ба, ну что ты такое говоришь? Как я могу бросить своих друзей?» «Да какие они тебе друзья? Совершенно чужие люди!» «У них проблемы. Ба, я же тебе все объяснила. Раз эти деньги упали мне на голову, я должна потратить их на добрые дела. Убить Иванова? Наказать, подставив Борисова? Ну, вернешь ты ресторан Зелькину, и что? Думаешь, они тебе спасибо скажут? Это Лена Борисова. Таких, как она, много. Да зачем мне их спасибо? Просто я решу их проблемы, и все. Как же у тебя все просто. Вета, я знаю тебя. Признавайся, чего ты, именно ты, хочешь. Виолетта вдруг закрыла лицо руками. Ба, я влюбилась. Промычала она сквозь свои ладошки. Хочу вернуть Лукееву деньги, но чтобы я была в момент передачи не как сейчас, а другая. Чтобы у него челюсть отвалилась, когда он увидит меня. Вот. А Таисия? Она роскошная, красивая, она научит меня всему. Она поможет мне, когда я решу ее проблемы. Дурочка ты моя! Ольга Михайловна обняла внучку. Ты даже не представляешь себе, сколько дров ты уже наломала. Ты серьезно хочешь сделать все, что задумала? Это же не просто убить человека. Тебя могут посадить, неужели не понимаешь? А еще тебя могут подстрелить люди Луки, если найдут. Думаешь, никто из твоих соседей не видел, как ты забирала сумку? Да тебя наверняка ищут, моя дорогая. Ба, ты что-нибудь знаешь? Глаза Виолетты увеличились вдвое. Нет, пока ничего не слышала. Ба, что делать-то? Тем более... Пока не нашли, не отобрали деньги, надо сделать то, что мы запланировали. Адвокат Лазарев обещал помочь. — Где ты сказала его офис? — На Остоженке. — Ба, не надо ехать к нему и мешать нам. Не отговаривай меня. Все решено. — Тебе надо уехать, Вета. Вот прямо сейчас сесть в машину, и Митя отвезет тебя в Клюшниково. Это будет правильно. Если хочешь, дай этим твоим, как ты говоришь, друзьям денег, как ты дала вашему баянисту, и исчезни. Пусть они сами действуют без тебя. Дело слишком серьезное, ты понимаешь? Ба, ты или помогаешь мне, или я сама. Вкусные пирожки. Ольга Михайловна посмотрела на внучку с грустью. Вкусные. Ты думаешь, я маленькая? А что, большая? Если ты не забыла, мне уже исполнилось 18. Я совершеннолетняя и могу принимать решения. Я нашла деньги. Ладно, позаимствовала на время. И сама решу, как с ними поступить. Ты подожди меня здесь. Я тебе принесу сейчас половину, и ты спрячешь, мало ли. Деньги большие, и хорошо, если все настоящие. Я проверила только 2 500-е. Вета, поедем в Клюшниково. Там отсидишься. Ба, ты разве еще не поняла, что я не отступлюсь? Да я уважать себя перестану, если брошу Таю. Иванов, я же рассказала тебе, убил родителей Миши. Но это их жизнь, их судьба. Зачем тебе решать чужие проблемы? Да я хочу, чтобы восторжествовала справедливость. Господи! Ольга Михайловна провела рукой по щеке внучки. Сколько же должно пройти лет, чтобы ты поняла что-то важное в жизни? Годы и годы. Твой отец вот так же меня не слушал, пошел своей дорожкой. И мать твоя тоже жила так, как ей хотелось. И где они сейчас? Ба, не надо. И я в ответе за тебя, ты понимаешь это? Мы все придумали, у нас план. С деньгами все получится. Если бы я знала, что, увезя тебя насильно в Клюшниково, я остановлю тебя, я бы сделала это, честное слово. Но ты дочь своих родителей. В твоих жилах течет их кровь. К сожалению. Ба. Но и твоя кровь тоже. Митя, дай ей телефон. Вот, держи. По нему тебя никогда и никто не вычислит. Вета, Вета, дай-ка я тебя поцелую. Ольга Михайловна обняла и поцеловала внучку. Почаще меняй телефоны, ломай сим-карты, будь осторожна. Ну и, конечно, я всегда буду ждать тебя в Клюшниково.